Глава 49. Илья. «Конечно, все будет хорошо», — внезапно отмирает Полина и слегка улыбается этому упырю. «И внутри меня что-то рвется от мысли, что она действительно может выбрать его, что их отношения не иллюзия, навязанная всем Игорем, а реальность. Или это ее концентрированная обида на меня воплотилась в такую месть? Эта мысль обдает меня обжигающим холодом вдоль позвоночника». Ведь ей есть за что на меня злиться, и это так больно. «Ты молодец, детка, что сделала?» — начинает Толкунов, довольно улыбаясь и протягивая ей руку. «Когда все узнают, что ты грязный шантажист», — выпаливает Полина, «насобирал компромата и вынуждал меня улыбаться и делать вид, что мы вместе». Я буквально открываю рот от удивления. «Что? Компромата?» «О чем ты говоришь, Полина?» Игорь в не меньшем шоке. «Илья», — она берет меня за предплечье, — «я не знаю, как он все это раздобыл, но этот сталкер собрал все видео с камер наблюдения из офиса и с объектов за каждый раз, который мы были вместе. Тебя, меня и наши встречи». «Полина, не неси чепухи», — опять искажается его лицо в оскале. «Это правда. А еще он зарядил самое пошлое видео с нашим сексом прямо в большой экран на презентации и сказал, что если я не уеду с ним... то включит его на глазах у всех журналистов, чтобы они разнесли это по всему интернету и новостям». С каждым ее словом я закипаю все сильней. Медленно поворачиваюсь к окончательно охреневшему от безграничной наглости Толкунову. «Что ты сделал?» «Кого ты слушаешь?» — бледнеет он. «Она сама собиралась тебя шантажировать, чтобы получить преференции. А еще свой дизайн в единоличное авторство желала. А ты ведь как последний лох его и отдал». Я видел документы. Это же все подтверждает. Ее настоящие намерения. Она просто хотела на тебе поживиться. Закрой свою пасть, Толкунов. Я уже перехожу на грубости. И не успеваю я высказать все, что думаю, как Полина отвечает тоже. Ах ты, скользкий паразит! Ты столько времени угрожал, что вычеркнешь меня из всех документов, лишишь авторских прав на мои работы, чтобы я не могла ни уволиться, ни пожаловаться из страха полностью обнулить карьеру. И знаешь что?» В глазах моей беременной фурии самый настоящий огонь. Я поражаюсь все больше, насколько же она прекрасна. «Я тебя больше не боюсь. Хватит с меня. Илья!» — смотрит на меня с пламенеющими эмоциями. «Они такое с тобой творили?» «Хватит нести этот бред. Ты не в себе!» Взрывается Игорь и пытается схватить Полину, но я перехватываю его руку. «Отпусти меня, чертов псих! Вы оба психи!» «Так что они делали?» Смотрю я на Игоря, но спрашиваю Полину. «Они пичкали тебя психотропными таблетками для буйных шизофреников, чтобы ты был в вечном тумане и с подавленными эмоциями. Я видела эти упаковки и спрашивала у врача». «Ах ты, неблагодарная дрянь! Я столько для тебя сделал!» Толкунов уже мечется в своей ненависти между нами. «Значит, мои галлюцинации и паранойя. Да?» Резко беру его за ворот пиджака. «Только тронь меня и очень пожалеешь. Ты убожество. Твои угрозы такие же фальшивые, как ты сам». Отталкиваю с омерзением. «Сколько лет ты пудрил мне мозги, притворяясь другом? Что тебе нужно было на самом деле?» Версии рождаются в моей голове сами собой. «Деньги? Контроль над компанией?» От мысли о том, как он мог его перехватить, мне становится не по себе. Я мог ведь ввести его в управление как партнера, особенно после свадьбы со Светой. Он стал бы моим родственником, получил бы максимальное доверие. А Света ведь что-то такое даже спрашивала между делом, обсуждала планы на будущее. И если бы меня и дальше травили лекарствами, то и управлять мной было бы очень просто. Или вообще довести до недееспособности и взять все в свои руки». Так вот, почему Игорь был так рад перехватить управление компанией, пока я выздоравливал в больнице после аварии. Как быстро начал чувствовать себя хозяином положения. Стал вводить свои правила и сажать новых людей на ключевые должности. Пытался закончить свой кабинет раньше моего, чтобы подчеркнуть свой статус. Вожделенный и почти полученный. «Как ты можешь выдумывать всю эту ересь? Я что, недостаточно хорошо на тебя работал?» Все еще пытался отпираться Игорь. «Да я всю жизнь положил на развитие твоего бизнеса. У тебя одни домыслы и никаких доказательств, потому что их попросту нет. Это все больные фантазии. ушибленного в голову психа и взорвавшейся наглой любовницы, которая забыла свое место. Не верь ему! Полина упрямо встает между нами. Он притворщик и лжец, и у него везде свои люди. Я уверена, он не без их помощи раздобыл те видео. Не хочу больше видеть твою рожу в моей компании. Ты уволен, Толкунов. Во мне гнева столько, что я вот-вот взорвусь, как вулкан, но все равно сохраняю внешнее хладнокровие. Игорь не стоит того, чтобы тратить на него свои силы. Он плел свои сети, а теперь сам же в них запутался. «Уволен? Ты не имеешь права! Да я тебя засужу!» «Имею, и даже статей найду достаточно. Можешь даже не утруждаться подавать в суд. Я тебя самого сдам в полицию за шантаж и махинации. И сестру свою забирай, чтобы я больше никого из вашей семейки не видел». «Да я вас обоих уничтожу за это!» Отходит назад и достает телефон из кармана. «Прямо сейчас все видео будут опубликованы на корпоративном сайте, в баннере на главной странице, и вместо каждого рекламного видео...» Истерит, едва слюной не брызжет. «Это будет позор на всю страну, на весь интернет. Все клиенты увидят и побрезгуют с тобой работать. Все увидят, что вы...» «Что мы что?» Догоняю его в пару шагов и блокирую отступление по лестнице. «Любим друг друга». «Илья...» Слышу шокированный голос Полины за моим плечом. «Ты вспомнил?» «Ни хрена он не вспомнил! Он не может вспомнить!» Течет ядом Игорь. «Его мозги окончательно сплавились, и ничего ты не вернешь. А если и получится захомутать, то тебе достанется банкрот, от которого все отвернулись. Я давал вам шанс». «Да боже, заткнись уже!» Не выдерживаю я этот бесконечный поток. «Мне плевать. Публикуй хоть сейчас. Пусть все увидят, как я ее люблю. Потому что это намного дороже, чем репутация. Я создал свою компанию с нуля и создам еще раз, если потребуется». «Илья!» Полина закрывает рот руками от шока. «Зачем ты так?» «Я не хочу больше ошибаться, даже если я ничего не вспомню». «Полина!» Слышим мы голос откуда-то снизу и одновременно поворачиваемся к холлу. Там в распахнутой входной двери стоит Руслан и ищет глазами сестру. «Руслан!» Полина подбегает к перилам. «Волков, звони в полицию!» Кричу ему тоже. «Сейчас повяжем с поличным!» Киваю на Толкунова. «Черта с два!» Внезапно он хватает Полину и оборачивает руку вокруг ее плеч. «Вы мне ничего не предъявите. У вас нет доказательств. Только бред сумасшедшего. Я не дурак подставляться!» Вжимается вместе с Полиной в перила. «Отпусти ее! Хватит этих игр!» Предостерегаю его, поднимая руку. «Не опускайся до угроз беременной женщине». «Нет, эта красотка поедет со мной. Вы не приемлете цивилизованные методы. Значит, я буду играть по-вашему». «Размечтался». Полина вцепляется ногтями в его руку. «Ай!» Перехватывает ее под грудью, над самым животом. «Вот что ты за ведьма такая? Откуда ты вообще вылезла, выскочка? Лимита беспородная. Она генерального запрыгнула». «Убери от нее руки». Руслан бегом поднимается по лестнице, и Толкунов пятится еще сильнее. «Как вы меня достали! Это все из-за тебя!» — кричит на Полину, потряхивая ее. «Ну все, он перешел черту. Я пользуюсь моментом и бросаюсь на Толкунова, чтобы вырвать из его рук Полину. Я вцепляюсь в него, он в нее, и мы плотным клубком наваливаемся на ограждение, чтобы внезапно услышать громкий хруст. В одну секунду происходит сразу все. Руслан кричит, опора за нами исчезает, и мы втроем валимся со второго этажа вниз. И я делаю единственное, о чем может думать мой мозг. Вжимаю в себя Полину и переворачиваю нас так, чтобы она оказалась ровно на мне. Обнимаю руками, максимально защищая, и уже через мгновение врезаюсь в беспощадный пол всем своим телом. «Я смог! Я смог!» Мысль зависает и тонет во вспышке боли. Она везде. В спине, в плечах, в затылке, в груди и животе, куда пришелся вес Полины. Мое тело и разум в шоке. Мои руки сжимают мягкие плечи, и я не могу вдохнуть. А потом все взрывается. Я слепну. Перед моими глазами уже не потолок особняка, а мелькающие без конца картины, образы, ощущения, запахи, вкусы. Все, все, все, бесконечной лентой и с шокирующей скоростью. Это как короткое замыкание, как удар молнии, и в каждом закоулочке моего мозга резко включился свет. И вернулось все. Сразу, в один миг. огромной неостановимой лавиной, затапливая все мое существо, заполняя меня сверху донизу всей нашей жизнью, страстью, нежностью, поцелуями, разговорами до утра в объятиях, в каждом миге, когда я принадлежал ей целиком и полностью, а она была моей. Я не могу дышать, я захлебываюсь смыслом и эмоциями, я тону в любви, которая склеивается из маленьких кусочков, из крошечных деталек, из шоколадного кофе, из смятых подушек, из переплетенных пальцев и украденных поцелуев, из желания дышать моей Линой, целовать каждый ее пальчик. Перед моими глазами только ее лицо. Много-много ее лиц. Утром, днем, вечером, ночью, за работой, за мольбертом, на стройке, в каменных мастерских, над светящимся экраном с чертежами, в моих ладонях, под моими поцелуями. Ради этого стоило жить, потому что я счастлив, даже если не могу дышать. — Илья? — встревоженный голос. — Илья! Ладошки хлопают по моим щекам. — Полина, не двигайся. Это Руслан, но я ни черта не вижу. У меня перед глазами плывущие световые пятна или темные от недостатка кислорода. — Я в порядке. Помоги ему. Я упала прямо на него. Пальчики и ладошки — это должно быть приятно, но я будто весь немею от шока. Я должен сказать... Черт, я задышу ради этого. Но вдох ни хрена не получается. Только хриплый выдох. Но она должна знать. Должна знать. Лина, слышу свой хрип. Я люблю тебя.